и жена его по описанию внешне похожа на еврейку, женщина крупная, широкая и спокойная. Спокойна от того, что обеспечена, а муж успел американизироваться и вместе с другими американцами, задрав ноги до малиновой красноты лиц, накуривался гаванскими сигарами и напивался ликерами в баре. Миша внимательно посмотрел на Тасю, словно впервые открыл в ней склонность к анализу. Он и не подозревал, насколько она тогда была права. В 1989 году, очутившись в гостях у двоюродной сестры Елены Буровой в городке Монте-Вью под Сан-Франциско, я не преминул воспользоваться возможностью посещения Колма. Именно здесь, на местном мемориальном кладбище для богатых, мог быть похоронен прототип бунинского господина из Сан-Франциско. В конторе кладбища переговоры с его служителями вели моя сестра, ее муж Геннадий и сын Саша. Им удалось выяснить, что действительно в одном из склепов кладбища хранится просмоленный гроб с покойником, привезенный на корабле из Европы. Если мы назовем фамилию усопшего, то нам покажут склеп, где он находится. Увы, Бунин не оставил людям имени своего героя. И художнически поступил правильно. Господин из Сан-Франциско — обобщенный образ богача, измученного достижением богатства и настолько, что у него не хватило даже сил для отдыха. Я обошел все четыре почерневших склепа, постоял у каждого, отсчитывая год похорон от времени написания рассказа 1915 года, но к точному решению не пришел. Были захоронения 1903, 1907, 1913 годов, и где покоится бунинский господин из Сан-Франциско, я не обнаружил, но почти не сомневаюсь, что стоял у его могилы. Один известный писатель назвал литературу кладбищем прообразов. И, возможно, был редкий случай, когда я находился не у литературной, а у натуральной могилы литературного героя. Потом Тася снова вернулась к этому рассказу. К моменту, когда вежливый и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головой. «Это, похоже, продолжение невероятной истории», — таинственно прошептала Тася. Один из папиных сослуживцев был отправлен в Америку для ознакомления с системой местного сбора налогов. И он рассказывал, что видел наиболее близкий к пирсу Сан-Франциско остров Алькатрас, остров пеликанов, где находится самая страшная в Америке тюрьма для опасных преступников. Она почти не охраняется, так как со всех сторон остров омывает океан, где обычная температура воды 4 градуса по Цельсию. Преодолеть до города водное расстояние в 2 мили не может ни один человек. Преступникам специально подавали подогретую воду, чтобы они не привыкали к холодной. Но нашлось 8 человек, рискнувших вплавь добраться до берега. 6 погибли в пути. Их тела выловили полицейские, а двоих не обнаружили ни мертвыми, ни живыми. По всему городу расклеили портреты беглецов и пообещали за указание места их нахождения миллионную премию. Я думаю, что господину из Сан-Франциско мог ночью привидеться один из бежавших,